«Ты сказал», — буркнул Тугайбей. «И сдержу слово. Тугайбей, друг мой, хан мне тебя на подмогу прислал, не на беду. Ты победить клялся, не проиграть. Есть пленные драгуны. Хочешь, бери их. Давай. Я их на кол велю посадить. Не делай этого. Лучше отпусти. Это украинные люди из хоругви Балабана. Мы их пошлем, чтобы драгун на нашу сторону перетянули. Будет как с Кричевским». Тугайбей, поостыв, быстро глянул на Хмельницкого и пробормотал: «Змей. Хитрость мужеству в цене не уступает. Если склонить драгун к измене, ни один человек из ихних не уйдет. Понял? Потоцкого возьму я. Бери. И Чернецкого тоже. Дай-ка тогда горелки, а то больно знобко. Это пожалуй». В этот момент вошел Кричевский. Полковник был мрачнее тучи. Грядущие долгожданные старства, каштелянство, замки и богатства после нынешнего сражения словно бы заволокло туманом. Завтра могут они исчезнуть безвозвратно, а из тумана, возможно, возникнет вместо них веревка или виселица. Не сожги, полковник, уничтожив немцев за собою мосты, он бы сейчас наверняка обдумывал, как в свою очередь изменить Хмельницкому и перекинуться со своими к Потоцкому. Но это было уже невозможно. И посему уселись они втроем за бутылью горелки и стали молча пить. Шум ливня помалу утихал. Смеркалось. Пан Скшетузский, ослабевший от счастья, утомленный, бледный, неподвижно лежал на телеге. Захар, привязавшийся к нему, велел своим казакам растянуть над пленником войлочный навесик. Скшетузский слушал печальный шум ливня, но на душе его было погоже, светло, благостно. Ведь это его гусары показали, на что они способны. Это его Речь Посполитая дала отпор, достойный своего величия. Это же первый натиск казацкой бури напоролся на копья коронных войск. А еще есть гетманы, есть князь Иеремия, и столько вельмож, столько шляхты, столько могущества. А надо всем, наконец, король, первый среди равных. Гордость переполнила грудь пана Скшетузского, словно бы все непомерные силы эти сосредоточились теперь в нем одном. Впервые ощущая такое с тех пор, как попал в плен, он почувствовал даже некое сострадание к казакам. Они виноваты, но и ослеплены, ибо замахнулись на непосильное, — думал он. Они виноваты, но и несчастны, позволив увлечь себя человеку, который повел их на верную гибель. Потом мысли его потекли далее. Наступит мир, и каждый тогда о личном счастье своем сможет подумать. Сразу всеми воспоминаниями и всею душою он устремился к разлогам. Там, рядом с логовом льва, вероятно, тишина ненарушимая. Там никто и не посмеет головы поднять, а хоть и посмеет, Елена уже наверняка в Лубнах. Внезапный орудийный гул прервал золотую ниточку его размышлений. Это Хмельницкий с пьяну снова повел полки в наступление. Однако все ограничилось пушечной перестрелкой. Кричевский утихомирил гетмана. На завтра было воскресенье. Весь день прошел спокойно и без единого выстрела. Лагеря стояли друг против друга, словно станы двух дружественных армий. Скшетузский приписывал тишину эту упадку духа среди казаков. Увы, не ведал он, что Хмельницкий тем временем, многими уму своего отчима поглядая, делал все, чтобы перетянуть на свою сторону драгун Балабана. В понедельник сражение закипело уже с рассвета. Скшетузский, как и в первый день, обозревал битву, улыбаясь и с веселым выражением на лице. Снова коронные войска выступили за окоп. На этот раз, однако, не устремляясь вперед, они давали отпор неприятелю, не сходя с места. Степной грунт размок не только с поверхности, но и в глубину. Тяжелая конница почти не могла передвигаться, что сразу же дало преимущество быстрым запорожским и татарским хоругвям. Улыбка на лице Скшетузского медленно исчезала. Впереди польского окопа лавина атакующих вовсе почти заслонила узкую ленту коронных войск. Казалось, вот-вот и цепочка эта будет прорвана, и начнется штурм самих окопов. Скшетузский не замечал теперь и половины того воодушевления, того ратного пыла, с каким хоругви сражались в первый день. Сегодня они упорно оборонялись, но первыми не нападали, не разбивали в пух и прах курени, не сметали точно ураган все на своем пути. Степь, раскисшая не только с поверхности, но и на значительную глубину, сделала невозможным прежнее неистовство и тяжелую кавалерию не отходить от окопа. Силу гусар составлял, решая победу, разгон, а они вынуждены были оставаться на одном месте. Хмельницкий же вводил в бой все новые и новые полки. Он поспевал всюду. Сам, ведя в атаку каждый курень, он поворачивал назад, почти доскакав до неприятельских сабель. Пыл его постепенно передался запорожцам, и те, хотя и гибли бесчетно, но с криками и вытьем вперегонки неслись на шанец. Они напарывались на стену железных грудей, на острия копий, и разбитые, поредевшие, снова шли в атаку. Хоругви от такого натиска, словно бы дрогнув, подавались, а кое-где и отступали. Так борец, стиснутый стальным объятием противника, то слабеет, то снова собирает силы и начинает пересиливать. К полудню почти все запорожские полки были в огне и сражении. Борьба шла такая упорная, что меж обеими сторонами вырос как бы новый вал, гора конских и человеческих трупов. Ежеминутно в казацкие окопы из битвы возвращались толпы воинов, раненых, окровавленных, перемазанных грязью, тяжело дышавших, падавших от усталости. Но появлялись они с песнею на устах. Лица их пылали боевым огнем и уверенностью в победе. Теряя сознание, они продолжали кричать «На погибель!». Отряды, остававшиеся в резерве, рвались в бой. Пан Скшетузский помрачнел. Польские хоругви стали исчезать за бруствером. Они уже не могли оказывать сопротивление, и отход их отмечала горячечная спешка. Заметив это, более 20 тысяч глоток исторгли радостный вопль. Азарт атаки удвоился. Запорожцы буквально наступали на пятки казакам Потоцкого, прикрывавшим отступавших. Однако пушки и град мушкетных пуль отбросили их назад. Битва на минуту утихла. В польском стане послышалась труба, предлагавшая переговоры. Но теперь Хмельницкий переговоров вести не желал. 12 куреней спешились, чтобы вместе с пехотой и татарами идти на штурм укреплений. Кричевский с 3000 пехоты в решительный момент должен был поспешить им на подмогу. Все барабаны, бубны, литавры и трубы зазвучали разом, заглушая клики и мушкетные залпы. Пан Скшетузский, содрогаясь, глядел на долгие шеренги, не имевший себе равных запорожской пехоты, рвавшейся к валам и окружавшей их все более тесным кольцом. Длинные полосы белого дыма выстреливали в нее из окопов, словно некая исполинская грудь пыталась сдунуть эту саранчу, неотвратимо наседавшую отовсюду. Пушечные ядра пропахивали в ней борозды, самопалы грохотали все торопливее. Гром не смолкал ни на секунду. Тьмы и тьмы, тая на глазах, конвульсивно изгибаясь, точно огромная раненая змея, все же шли вперед. вот-вот достигнут. Вот они уже возле окопа. Пушки им теперь не страшны. Скшетузский зажмурился.